Я проснулся рывком, сразу. Было, судя по звездам, около 2 ночи. Рассыписто рдели угли на месте костра. Обостренным чутьем я ощутил, часовые не спят, все на местах. Было прохладно, но не настолько, чтобы проснуться. В чаще похрустывали ветки, потом истерически зарыдал филин, забился, захохотал, как сумасшедший. В просвете древесной кроны черкнули небо сразу несколько звезд. Мне вспомнился прошлый август, степь за Каспием и вот такие же звездопады. Как там Криста? Живут ли они все еще в нашей Карпатской пещере или ушли куда-нибудь? Жив ли вообще? Так, а от чего это я все-таки проснулся? Выспался? Нет, кажется, нет. Ни от холода тоже, ни от звуков, ни от чего. Плохо дело. Откинув одеяло, я сел, подтянул ворот куртки. Нашарив одним движением дагу, сунул ее за стяжку штанов и встал. «Ты куда?» — тихо спросила Танюшка. «Часовых посмотрю, спи». Так же еле слышно выдохнул я. Танюшка, кстати, и не просыпалась, это так был, контрольный вопрос. Я подошел к углям, постоял возле них, полузакрыв глаза и прислушиваясь. Потом двинулся в сторону часовых. Яна я не нашел. И на несколько секунд впал в обалдение, но меня стукнуло по голове веточкой, и вскинувшись, я обнаружил, что поляк этаким невозмутимым древесным грибом наростом устроился на широченной ветви точно надо мной. «Ну и...» — прошипел я. Поляк ответил, — «6-то ты хаэстем». «Можешь не переводить», — отрезал я и свернул в сторону, давая кругаля в те места, где должен был находиться второй часовой. Бесшумно ступая, я подумал, что там давно пропорол бы себе босую ногу, а тут не то что пропороть, я сучки и ветки словно бы заранее чувствую. «Так, а чем это у нас видов занимается?» Я остановился, чувствуя себя с одной стороны полным идиотом, а с другой злясь на серба, который вроде бы не новичок, а вот тенати. К нему, оказывается, присоединилась Линда, и она сейчас стояла на четвереньках совершенно голая, ну а остальное... да... Я довольно нахально отметил, что датчанка в таком ракурсе очень красива. Тем более, что ей, судя по всему, как раз подкатила, и она подгоняла видово слившимся в одно слово «Ей-си речь просто давай». Вообще-то надо было уйти, но я рассердился и собирался врезать видову как следует, а для этого следовало дождаться окончания. У меня была мысль, как следует гаркнуть, но вспомнилось, что Джек рассказывал, как однажды в самый патетический момент парочку вот так напугали и их самым натуральным образом заклинило. И смех, и грех. Пришлось их отливать теплой водой. Я уставился на темное кружево крон и постарался отключиться. Кажется, получилось. Мимо меня проскользнула на ходу застегивающая куртку Линда с довольнейшей физиономией сытой кошки. На ходу она повернулась, звучно чмокнула воздух и пропала в кустах. Я появился перед видовым, когда серп натягивал штаны лениво замедленными движениями. Он так и застыл, на одной ноге, другая просунута в штанину. «Доброй ночи, часовой!» — нейтральным тоном сказал я. «Звезды-то какие, а?» «Видел?» — быстро спросил он. «Видел, но не подглядывал!» — отрезал я. Серп тихо, угрожающе засопел, но я не дал ему начать шуметь. «Слушай, дружи и брачи, я ничего против твоих развлечений не имею, мы с Танькой тоже валяемся под кустами и не делаем из этого особой тайны. Но только никогда я стою часовым, ты ж не новичок, в конце-то концов, ну что я тебе прописные истины ты растолковываю?» — с досадой сказал я. Видов влез в штаны окончательно. Глядя в сторону, отрывисто проговорил оправдывающимся голосом. «Ну, пришла, сперва говорили, потом...» Он махнул рукой. «Ну, поставь меня еще на 2 часа, мои скоро кончатся». «Ага», — проворчал я. «Тебе теперь только еще как раз 2 часа стоять. Иди-ка ты спать, а я заступлю на твой остаток. Сколько там тебе?» Я вгляделся в циферблат часов. «Минут 20, давай иди». «Нет уж», — почти испуганно ответил серп. «Я сам, ты что?» «Ну, сам так сам», — не стал я возражать, ощупью присаживаясь на поваленное дерево. Видов оделся, отступил в тени, стал невидим и неслышим. Не знаю, почему я не вернулся на свое место спать. Вроде бы ничего не мешало. Вместо этого я сидел, смотрел в ночную темноту, слушал звуки. Пришел, сменив серба, Андрей, даже, кажется, меня не заметив. Ощущение полета пришло мгновенно и не страшно. Наверное, я подсознательно ожидал чего-то такого. Вот только что сидел на поваленном дереве и вдруг лечу над ночным лесом на какой-то невероятной высоте и со столь же невероятной скоростью. Какие-то огни мелькали внизу, редкие, но много, и я внезапно понял, что вижу континент не просто с высоты, а откуда-то чуть ли не из космоса. Здесь везде была ночь, только эти огоньки, огоньки, стоянки, понял я, жалея, что с самого начала не догадался начать считать. Много! Вон там целая россыпь. Все наши? Нет, наверняка есть и стоянки Урса, и тех наших, которые уже никому не наши. А это что? От резкого снижения замутило, желудок прыгнул вверх, к горлу. Я пришел в себя от ощущения падения и вцепился обеими руками в дерево, широко распахнув глаза. «Олег!» — Андрей не удержался вскрика. «Откуда ты? Я тебя и не заметил!» «Да я тут задремал», — с трудом сказал я, поднимаясь. Ноги дрожали противно, как-то мелко. «Часовых обходил и задремал. Пойду спать. Счастливо отдежурить». Вытерев босые ноги о траву, я тяжело свалился под одеяло. Что же я такое видел? Я попытался заставить себя успокоиться, чтобы поговорить с Арагорном, оказаться в беседке над лесным морем, но вместо этого, словно в сырую черную яму, свалился в глухой сон без сновидений и открыл глаза, когда вокруг плавал утренний туман. Было сыро и прохладно, а между деревьев за этим туманом просвечивало бледное солнце. Но на ногах были, как обычно, Ленка, а с ней моя Танюшка и Ленка Сергея. Они, тихо переговариваясь, готовили завтрак. За деревьями маячил Йенс, второго часового было не видно. Голова у меня тяжело гудела и болела, как в тот раз в мое единственное похмелье. А главное, давило ощущение, что я так и не вспомнил очень важную вещь. Сейчас бы с Джеком поговорить. Сергей не врубится. Подойти к Йенсу, но я тут же оборвал себя. Я их командир и князь, нечего забивать им головы тем, с чем я должен разбираться сам. Я решительно отбросил одеяло и объявил, потянувшись за сапогами. «Я встал!» «Какая радость!» — равнодушно ответила Ленка Власенкова. «Завтрак не готов, учти!» Я молча отправился к ручью. Метрах в 10 от меня выше по течению пил волк, смеривший меня равнодушным взглядом. «Слюней напустишь? Убью!» — предупредил я, отламывая веточку с ольхи, росшей у воды. Волк презрительно повернулся ко мне толстым, как хорошее полено, хвостом и бесшумно исчез в кустах. Я задумчиво чистил зубы и улыбался. Полоскал рот, надеясь, что голова пройдет сама. «Ха, черта с два!» Голова болела, и я обрадовался, когда, вернувшись, увидел, что Ингрид уже на ногах. Я движением бровей отозвал ее в сторону. «Ты решил, наконец, признаться мне в любви?» Не без юмора поинтересовалась она, отходя следом. «Увы!» — развел я руками. «Ин, у меня голова болит, у тебя ничего нету». «Спал плохо?» — уточнила она. «Да так, да, плохо!» — честно признался я. «Я сейчас компресс полынью сделаю», — пообещала она. «Иди, сядь где-нибудь». «Ой, компресс!» — я скривился. «Буду ходить, как не весь кто, а больше ничего нет». «Нет!» — отрезала она. «И надо тебе поесть чего-нибудь, а насчет не весь кого успокойся. Я тебе компресс под твою повязку приспособлю. Иди, иди, я сейчас». Танюшка тоже обратила внимание на мою явную разбитость и, оторвавшись от приготовления завтрака, присела за моей спиной и начала массировать виски и верх шеи плавными сильными движениями. Подошла и Ингрид и молча занялась компрессом. Он довольно приятно пах полынью. Рада, как раз проснувшийся в этот момент, удивленно сказал: «Смотрите, как его девчонки обхаживают». «Заткнись!» — вяло попросил я. «Вот так!» — заключила Ингрид. «Через полчасика снимешь, должно помочь». «Я сейчас поесть принесу!» — вскочила на ноги Танюшка. «Сиди, я быстро!» «Я ночью проснулась, а тебя нет!» Танюшка разложила на коленях остатки вчерашнего ужина. Мясо, картошку из НЗ, две полоски копченой рыбы, кусок ягодного лаваша. Передала мне котелок с чаем. «Ты больше так не уходи! Хотела тебя искать, а тут ты вернулся. Слышь, не уходи больше так!» «Не уйду, Тань», — пообещал я. «Если честно, не очень соображаю, что обещаю». Есть мне тоже не хотелось, но я начал методично запихивать в себя завтрак. Вот сейчас мне больше хотелось завалиться и поспать часа два. Но лагерь вовсю поднимался, и я обреченно понял, что пора приступать к исполнению княжеских обязанностей. Никто не задумывался над тем, что жизнь князя – сплошная мука. Каждую минуту приходится принимать какие-то мелкие и большие решения. Вот надо выступать. Болит голова. А надо как минимум назначить дозор, при этом держать в уме, кто там шел в прошлый раз, в пору графики расчерчивать. Да нечем. И не на чем. Одно хорошо, за этими переживаниями у меня прошла голова. Отпусти, отпусти меня, горюшка. Ты пригрей меня, солнышко. Ветры буйные, будьте мне братьями. Моя память дорогой обратною. Занесло ее время ненастное, не пролезть, не пройти слово на слове. Солнце село давно, небо вороном. Ах ты, память моя, туча черная, ты головушка, не советчик мне. Кто-то шепчет слова, еле слышные. Не мешай, пустота, дай прислушаться. Дай мне память свою, да слушаться. На распутье дорог влево-вправо ли, кем-то камень врыт с двумя гранями. Отыскал, что мне любо-дорого, так спасибо тебе, рука добрая. Сергей подошел ко мне часа через три после начала движения, когда мне начало казаться, что впереди река. «Впереди река!» — сказал он, отбрасывая с глаз выбившиеся из-под повязки волосы. «И, между прочим, плоты в кустах!» Димка, улыбаясь, держал в руках мокрый трос. «Хитрюги!» — встретил он нас с веселым возгласом. «Смотри, что придумали! Это не плоты, а паром! Только канат притопили, чтобы видно не было!» «Крапивное волокно!» — определил я, пропуская меж пальцев толстую грубую веревку. «Век в воде будет лежать, не сгниет!» Я выпустил веревку. «Значит, тут кто-то живет». «И плоты собраны из лиственницы», — заметил Сергей. «Вечные! А что за река-то?» «Да приток Огая, наверное», — рассеянно сказал я. Сергей заметил. «Это Танюшка тебя образовала». «Посмотрите по берегам», — приказал я, игнорируя выпад и обращаясь к подходившим нашим. «Далеко не расходитесь, держитесь группками. Тань, поди сюда». «Чего?» — она подошла, держа руки на поясе. «Это приток Огая?» — уточнил я. Танюшка кивнула, вытянула руку. «Там апалачи! Уже рядом, только тут лес мешает увидеть. Перейдем их и выйдем в долину Огая, а там и до Миссисипи недалеко. Но это уже, наверное, на будущий год». «На будущий год», — согласился я. «Зазимуем на западных склонах. Ну что там?» Это я обратился уже к Янсу, подошедшему к нам по мелководью. «Есть люди». Невозмутимо сказал немец. «Пасутся на том берегу, что-то собирают, человек 8, большинство девчонки». «Они на том, а плоты на этом», задумчиво сказал я. «Не связуха какая-то, ладно, пошли знакомиться». Человек 8 оказалось ровно 8. 6 девчонок, 2 мальчишек. Вот только были они не все на том берегу. 2 девчонки перебрались, наверное, бродом, на отмель посреди реки и бродили там по колено в воде, с мешками за плечами, то и дело нагибаясь. «Привет!» — крикнул я по-английски, заходя в воду тоже по колено. Насчет брода я угадал. Мальчишки тут же рванули на отмель, разбрызгивая воду и на бегу выхватывая клинки. Девчонки не слишком испугались. Переглянулись, и одна повыше ответила: «Привет, а ты кто?» «Прохожий», — ответил я, улыбаясь. «Иду с друзьями на экскурсию в Великий каньон». «Это через здешние места?» «Можно и через здешние», — согласилась девчонка. Мальчишки добежали и встали по сторонам собирательниц. «А друзей у тебя много?» Она говорила с сильным акцентом, тянула слова, будто жвачку, мне даже понимать было трудновато. И отсюда я различал, что одежда у всех украшена частой, красивой, но незнакомой вышивкой, как у индейцев в книжках. Наверное, и моя одежда показалась им странной, потому что, не дожидаясь моего ответа, девчонка задала новый вопрос. «Вы из Старого Света?» «Из Старого», — согласился я. «Мне тут плыть или есть брод?» «Или плотами воспользоваться?» Задал свой вопрос Сергей, появляясь рядом со мной. «О, еще один!» — засмеялась американка. «И плоты наши нашли, шустрые!» «Брода нет! Если хотите переправиться, давайте на плотах!» «Остальные смылись!» — тихо сказал Сергей. Я улыбнулся. «Вижу! Эти нас убалтывают, а остальные рванули к своим. Логичное поведение. Давай-ка переправляй наших!» Сергей отступил в кусты и растаял в них. Я продолжал улыбаться, как дурак на похоронах, и думал, что с американцами драться не хочется. По крайней мере, начинать с драки.